Глава первая. Жили-были Гензель и Грета. Оба уже не были детьми, но какая разница? Главное, что они были костью в горле родителям, еще слишком молодым, чтобы нести этот крест. Гензель в свои неполные 12 был как Маугли, но только если бы фильм о Маугли снял Тим Бертон. Ему всего несколько месяцев было, когда врачи развели руками, мол, будет дурачком и ничего нельзя изменить. Они, конечно, выразились не так, они сказали «он другой». Но Грета, которой тогда было уже 5 лет, сразу поняла, что они имеют в виду. Правда, когда она уточнила у матери: «А наш Сашенька, что, правда дурачок и таким навсегда останется?» Та отвесила ей неожиданную затрещину. И Грета убежала рыдать под письменный стол отца. Это было ее место силы. Потому что мать надеялась, что Гензель поправится. Водила к нему и врачей, и педагогов, и даже однажды какую-то мрачную старуху в шали, воняющую козлом, которая размахивала над головой несчастного церковной свечой и угомонилась только когда тот, точным собачьим движением, вывернув шею, укусил ее за руку до крови. «Эт бесы!» — зло сказала старуха, зажимая рану шалью и отказавшись от перекиси водорода. «В вашем сыне бесы сидят, и если их не выгнать, они его изнутри сожрут!» Мать, естественно, выгнала не бесов, а старуху. Водянистые глаза Гензеля были как будто бы пленкой подернуты. У мертвых птиц такие глаза, как будто бы он все время смотрел только внутрь себя. Он никогда не разговаривал и никогда не смотрел никому в глаза. К нему нельзя было подходить близко. Еду мать оставляла на пороге его комнаты, которую он никогда не покидал. Иногда он разрешал отвезти его в ванную и поставить под струю воды. Он мог так стоять 4 или 5 часов. За это время мать отмывала и проветривала его комнату, меняла постельное белье. Гензель был страшным. Все делали вид, что его любят. «Сашу надо принимать таким, как он есть», — говорила, вымученно улыбаясь, мать. Но любить его, и тем более принимать, было очень сложно. Ни у одного из них не хватало на это души. Он часами сидел на корточках, повернувшись лицом в угол, и раскачивался из стороны в сторону, а иногда начинал издавать странные звуки, как будто бы грудной младенец, пробующий мир на вкус и удивляющийся собственному голосу. Он говорил «та-та-та-та-та-та» или «ра-ра-ра-ра-ра-ра», то растягивая звуки, как будто бы пел, то уподобляясь пулеметной очереди, и это продолжалось часами, иногда ночью. Гензель не видел разницы между ночью и днем. Грета с самого детства боялась, что однажды ночью брат выйдет из своей комнаты, возьмет в кухне мясной нож, подкрадется к ее постели и будет терпеливо ждать, когда она откроет глаза. Нет, он не убьет ее во сне, почему-то ей так казалось, он дождется ее страха, он захочет, чтобы она понимала. Иногда ей было так страшно, что она не спала всю ночь. Сколько раз она просила мать: «Запри его!» Но та всегда отвечала: «Мой сын не животное, я не могу запереть его. Понимаешь, просто не могу. Это не по-человечески. И прекрати говорить глупости. Он вообще ни разу в жизни не выходил и никогда не выйдет». Мать никогда бы не поверила Грете, если бы та рассказала, что Гензель однажды все-таки вышел из своей комнаты. И все было именно так, как в самом дурном из ее страшных снов. Это случилось под утро в конце зимы. У все еще пышного снега был уже запах марта, хотя стояли холода. У открытой форточки спалось крепко и сладко, и Грета никогда не проснулась бы, если бы Гензель не подошел. Люди всегда чувствуют на себе чужой взгляд. Это необъяснимый феномен. Она в полудреме открыла глаза, повернулась и подскочила, задохнувшись и не сразу поверив, что это происходит наяву. Гензель редко поднимался на ноги. Он предпочитал передвигаться на четвереньках и делал это быстро, как животное. Иногда Грета смотрела, как он ползет к тарелке с едой, которую оставляли у порога его комнаты. Ей казалось, сейчас прыгнет. У него была такая координация, что нетрудно было поверить в возможность прыжка. А теперь он стоял на ногах над ее кроватью, стоял и смотрел, и ведь ничего плохого не сделал, но это было страшнее, чем увидеть отрубленную голову в дверном глазке. Грета с подружками любили страшные истории. Иногда после школы собирались у кого-нибудь, наглухо занавешивали окна и рассказывали. И ей почему-то особенно запомнилась история про отрубленную голову. Одной девочке позвонили в дверь. Она подошла, заглянула в глазок и увидела своего отца. Отец как отец, только лицо какое-то странно непроницаемое, как будто чужое. Девочка на всякий случай спросила: «Пап, ты?» Но отец ничего ей не ответил. И она почувствовала, что не надо открывать. Ей было очень страшно. И время от времени она подкрадывалась к двери и в глазке видела отца. Он так и стоял под дверью, и выражение его лица не менялось. И вот уже ночь прошла, и девочка наконец решилась, осторожно отворила дверь и увидела шест, на который была надета голова ее отца, и записку: «Молодец, осторожная». Глупая история. Так, нервы пощекотать. Черный гробик уже в твоем городе. Черный гробик уже на твоей улице. Но Гретти запомнилась. И вот стоявший над кроватью брат был намного страшнее. И главное, она не знала, что делать. До Гензеля нельзя было дотрагиваться. Одно прикосновение могло дать начало многочасовой истерике. Он потом до утра бы голосил, а соседи стучали бы по батарее. А утром пришел бы мрачный участковый с советом сдать, наконец, Гензеля в специализированный интернат. Поэтому Грета просто сидела на кровати, подтянула колени к груди и обняла их, как нуждающегося в защите младенца. Что он мог сделать ей? Ребенок, просто больной ребенок. Она старше, умнее, сильнее физически. Но это неведомая реальность, в которой он жил, этот его темный мир, в котором строили города из спичек, передвигались на четвереньках и часами смотрели в стену. Все это было намного сильнее и страшнее нее. Он был в другой системе координат. Он мог всего. Грета потеряла счет времени. Страх растягивает время. Может быть, брат стоял у ее кровати несколько минут, но ей казалось, что ее поместили в вечность, как бабочку под стекло. В итоге ничего страшного не случилось. В какой-то момент у него словно ноги ослабели. Гензель рухнул на пол и быстро уполз к себе. А Грета до рассвета обнимала колени и плакала. Она бы никогда не решилась рассказать матери, но несколькими днями позже Грета купила на карманные деньги туристический нож и каждую ночь клала его под подушку. Она вовсе не была уверена, что, случись ужасное, она сможет ударить ножом брата. Но так было спокойнее, как будто бы у нее появился ангел-хранитель. 2 года назад на свет появился Мишенька, еще один братик, тихий и улыбчивый. Грета удивилась. До того, как начал расти живот ее матери, она и вообразить не могла, что между родителями все еще случается близость. Но он появился. Ангел Божий, смешной, с пахнущей молоком макушкой и крошечными обезьяньими ручками. Грета смотрела на него 3 дня от роду и думала о том, что в невинности есть что-то торжественное. Вот сейчас он спит у матери на руках, и его личико словно репетирует эмоции, о которых он пока не имеет никакого представления. Безмятежность, тревога, настороженность, брезгливость, гнев, скорбь. Что-то такое, что досталось ему в наследство от небытия, из которого он был явлен. Вначале было слово. «Иди сюда», — сказал отец матери, притянув ее за талию тем привычным, лишенным волнением и страсти движением, какими приглашают друг друга к близости те, чья жизнь под одной крышей измеряется десятками весен. А через 40 недель после той ночи, которая обоим ничем особенно не запомнилась, озарилась светом тьма над бездною. В родильном отделении одной из московских больниц раздался первый крик Мишеньки. Грета тогда написала в своем фейсбуке: «У меня, кажется, депрессия». На самом деле ей было страшно, что новый братик будет таким же, как Гензель, что она боялась одного, а теперь ее судьба — бояться 2. Как будто бы дома живет не одно чудовище, а стая. Одно чудовище ты еще можешь переиграть, подавить. Стая же порвет тебя на кусочки. Она даже не пошла встречать из роддома мать, за что та обиделась и неделю с ней не разговаривала. Но Мишенька оказался обычным маленьким мальчиком, да еще из тех, кого называют подарочными детьми. Он как будто бы знал, что появился в сложной семье, и делал все, чтобы любить его было удобно. Даже Грета, встретившая его словами «Ну и уродец!», в итоге полюбила. Он был нетребовательным и тихим, почти никогда не плакал, рано научился улыбаться и почти с самого рождения спал всю ночь, 8 часов подряд. Он должен был принести в дом солнце и счастье, но почему-то так вышло, что в итоге принес раздор. Семья, взрастившая Гензеля и Грету, едва не развалилась. Трудно сохранить такую семью. И однажды родители, посовещавшись, решили отвезти Гензеля и Грету в лес и отдать на съедение ведьме, пожирательнице плоти. То есть на словах все было почти красиво. Они сняли домик в глухой деревушке, среди мрачных, неисхоженных лесов, намного севернее Москвы, совсем недалеко Волга. Темная, с кувшинками и цветущей ряской. Домик не новый, полы скрипят, печка потемнела и стала похожа на подгнивающий зуб. Но это был единственный более-менее приличный дом, оказавшийся им по карману. Еще и палисадник просторный, 12 соток, а в нем старые яблони с перекрученными артритными стволами, кусты смородины и малины, какое-то ароматное разнотравье, потрескавшаяся лавочка. Московскую квартиру на лето удалось сдать командированному иностранцу. Между собой родители называли эту странную затею «проект перезагрузка». Родители говорили: «Это всем нам пойдет на пользу». Но Гензель и Грета все понимали. Их увозят в глушь, а там, в лесу, пряничный домик, и в нем живет старуха, которая их съест. У отца последние 2 года была любовь. Грете было странно об этом думать. Она воспринимала отца стариком, хотя знала, что в его присутствии женщины становятся похожими на мед. Включается в них что-то такое. Языческая тайна, внутренняя богиня, которая льет незримый лунный свет на макушке всем, кто родился женщиной. Голос становится на полтона ниже, движения более плавными, кошачьими, взгляд одновременно обещающим рай и грустным, потому что рая на самом деле не существует. Отец был темноволос, глаза цвета болота и спина, которую хотелось обнять. Так однажды сказала одна из маминых подруг, которая пришла к ним на вечерний чай. «У Максима такая спина, что ее хочется обнять». Больше эту подругу никогда не приглашали. Отец даже смеялся. «Ты что, ревнуешь?» А мама передернула плечом и сначала презрительно фыркнула, так что получилось что-то вроде «пфуф», а потом сказала: «Да нет, просто она идиотка, я давно собиралась с ней порвать». Отец был гибкий и сильный, как воин из китайского боевика. На него засматривались. А мама была простая. Простым в ней было все. И выражение лица, и само лицо. И осанка, и походка, и одежда, которую она выбирала. И слова, которые она произносила. О них часто говорили пресловутое «И что же он в ней нашел?». Грета однажды видела женщину, которую отец полюбил 2 года назад. Она была совсем не похожа на маму. Этакий человек солнца. Волосы рыжие, и манеры тоже рыжие, если так можно выразиться. Она, не стесняясь, разбрызгивала себя в окружающее пространство, жестикулировала, смеялась. У нее был высокий певучий голос, вроде и говорит что-то, а кажется, что это не монолог, а песенка. Она была на француженку похожа, тоненькая, в черных укороченных штанах, лакированных ботинках, с кучей пластмассовых бус. И лицо, как у обезьянки, подвижное. Отец их не знакомил, конечно, он бы никогда не стал. Грета их на улице случайно встретила. Сначала увидела припаркованную на бульваре машину отца, потом головой повертела. А вот и он, и женщина эта, в рукав его вцепившаяся, как в круг спасательный. И вроде бы не делали они ничего такого, но одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, влюблены. Грета в тот вечер с отцом поговорила, и он признался во всем. Сказал, что женщину ту Мариной зовут. Грета поняла бы отца, если бы тот решил уйти. Она бы и сама с удовольствием сбежала из этого самозародившегося отка, который являла собой их жизнь. От нервно измотанной матери сбежала бы, от пугающего Гензеля. Грета так и не поняла, почему отец однажды вернулся. Ее поставили перед фактом. Многолетнее соседство с Гензелем научило ее искусству принятия. Родители решили все начать заново. Да, трудно им, но у семьи есть шанс, и оба готовы побороться, попробовать. Так и возник этот дурацкий проект «Перезагрузка». Отец сказал рыжей Марине, что берет паузу, взял на 3 месяца неоплачиваемый отпуск. Грета как раз школу закончила и никуда не поступила, решила позволить себе роскошь бездействия. Родители вяло посопротивлялись какое-то время, но потом махнули рукой. Во-первых, спорить с таким человеком, как она, бесполезно. Во-вторых, оба понимали, что жизнь ей выпала несладкая. Соседство с Гензелем у кого хочешь соки выпьет. Гензеля и Грету увезли в деревню, чтобы родители могли там снова друг друга полюбить, вдали от всяких там рыжеволосых Марин и прочих соблазнов, которые город с услужливостью официанта в хорошем ресторане подносит к твоему столу. В этой долбанной деревне даже интернета не было. Маленькая трагедия Греты. Места здесь у нас отличные. Леса грибные, речка не так уж далеко, и вода в ней чистейшая, и рыбы полно. Сладко пела женщина, которая сдала им дом. Соседи хорошие, тихие, алкоголика в нашей деревне нет, и озеро за полем имеется. А какая вода в роднике нашем? Как будто сахару туда насыпали. Настоящая живая вода из сказки. Дом Раде сразу понравился. Это было как раз то, что рисовало ее воображение, еще когда мечты о лете в деревне были неоформленными. Добротный дом, хоть и старенький, сложен из потемневших от времени бревен. К нему пристроена светлая дощатая терраска. Внутри и мебель необходимая, и даже печка с лежанкой имеются. Женщина подтолкнула мужа локтем. «Максим, что ты думаешь?» Тот хмуро пожал плечами. Ему не очень нравилась сама идея сдать городскую квартиру и на все лето перебраться в глушь. Но чувство вины заставляло смириться. Это он ушел из семьи. Это он 2,5 года делил постель с другой женщиной. Это он принял решение вернуться обратно. Пусть это решение принадлежало не сердцу, а скорее совести. Но его мучительная рефлексия не должна хотя бы сейчас найти отражение и в без того усталых глазах его жены. Если Раде кажется, что склеить то, что осталось от их семьи, будет проще здесь, в этой деревеньке на 30 домов, в этом темном доме, значит, пусть будет так. «А что, по-моему, отличный дом», — нарочито бодро сказал он, — «и недорого». «Вы не пожалеете», — обрадовалась хозяйка, — «еще и на следующее лето вернетесь». В машине ждали дети. Старшая Яне тем летом должно было исполниться 18, и она предсказуемо завалила экзамены в институт. Хозяйка дома все время искоса с простодушным любопытством селянки рассматривала девушку. Никогда ей не приходилось видеть настолько диковинное существо. Лицо пудрой выбелено, волосы выкрашены в синий цвет. По всей руке змеится татуировка ящера. Все лицо в колечках каких-то, как у дикаря. Среднему, Сашеньке, было 12 лет, и он крепко спал на заднем сиденье, потому что ему сделали успокоительный укол. Сын с рождения не принадлежал этому миру, жил в своем, и это была страшная жизнь, жизнь пленника, но помочь ему не брался ни один психиатр. Разговаривать Саша так и не научился, он до сих пор носил подгузники и все время проводил в закрытой комнате. Самый младший, Мишенька, общая радость, ангел земной, еще 3 лет ему не было, весело и лозил на руках у старшей сестры. «Ян, ну скажи, дом прекрасный!» — весело крикнула Рада дочери. Та босовито ответила из приоткрытого окна авто. «Да дерьмо, а не дом! Что и следовало ожидать!» Родители не обратили на ее хамство никакого внимания, что удивило хозяйку, которая собственной дочери за такие слова наотмашь дала бы по губам тыльной стороной ладони. Но женщина ничего не сказала. Ее дело сдать дом и получить деньги. «Мы остаемся», — улыбнулась ей Рада. Когда все документы были подписаны, хозяйка вдруг сказала: «Только я хотела вас предупредить кое о чем. Да вам все соседи скажут. Есть у нас тут лес один, я вам покажу. Ходить в него не стоит. Никто никогда не ходит». «Там живет страшный минотавр», — пошутил Максим. Хозяйка дома не знала, кто такой минотавр, поэтому ответила без улыбки: «Нет, там даже волки не живут. Почти весь лес болото занимает. Бывают болота, по которым и пройти можно. Но наше злое и топкое. Даже в летописи какой-то старинной о болоте нашем есть». В ее голосе была гордость. «А так, хорошо здесь у нас. Воздух. На таком воздухе, как убитый, спишь. И деткам вашим понравится».